Эпилог. Письмо моему телу. Дорогое тело, прости меня, я люблю тебя. Дорогое тело, прости меня за то, что я так много лгала о тебе. Я считала тебя уродливым, пустым местом. Я принижала тебя и называла словами, которые никогда бы не использовала в отношении других людей. Я рассказывала себе и другим истории о тебе, которые не были правдой и не уважали твою святость. Прости меня за все те случаи, когда я причиняла тебе боль, как внешнюю, так и внутреннюю. Я морила тебя голодом, скребла, щипала, дергала, резала и жгла. Я слишком сильно оттирала тебя в душе. Я наполняла тебя едой, а потом заставляла избавляться от нее. Я радовалась, когда тебя становилось меньше, и кричала на тебя, когда мне казалось, что хоть на четверть дюйма ты стала больше там, где раньше было меньше. Ты никогда не просила об этом. Ты никогда не заслуживала этого. Прости меня за то, что я пренебрегала тобой и игнорировала тебя. Ты столько раз говорила мне, это небезопасно, или это приятно, или кричала, послушай меня. Но я затыкала тебя. Я заглушала твой голос, отвлекаясь на что-то другое, или обещая, что, возможно, я буду любить тебя и себя, если ты просто перестанешь со мной разговаривать. Прости меня за то, что я заставляла тебя стоять на месте и быть маленьким, когда ты хотела расширяться и быть свободным. Я пыталась быть хорошей, но это многого тебе стоило. Я говорила тебе, что мы не можем залезть на дерево. Вместо этого мы будем сидеть спокойно, скрестив ноги. Я заставляла тебя думать, что ты станешь лучше, если будешь вести себя хорошо и не будешь оспаривать ничьи представления о том, что значит быть женщиной. Прости меня, что я верила тому, что говорили о тебе другие люди. Они называли прекрасные, дающие жизнь части тебя плохими и ужасными именами. Я позволяла им это делать. Я ничего не говорила, иногда я смеялась. Прости, что обвиняла тебя в том, что ты испытываешь все те чувства, которые я не умела чувствовать. Ты была таким хорошим, когда давала мне понять, что я в опасности, что я жива или переполнена радостью. Но мне бывало так страшно. Чтобы убежать от чувств, я пыталась заставить тебя не мешать, стать невидимым, замолчать. Прости, что сделала тебя объектом, который можно использовать. Мне жаль, что на какое-то время я почувствовала себя лучше, когда позволила людям использовать тебя. Я действительно думала, что стану более любимой. И когда ты сказала мне, что тебе это не нравится, я не послушала. Прости, что я не знала, как защитить тебя от мира, который говорил нам обоим, что ты создана для чего-то удовольствия. Что ты какое-то не такое, плохое, уродливое, сломленное, объект, марионетка, недостаточно прикрытое, а еще опасное. Прости, что ненавидела тебя, когда ты не сделала ничего плохого. Я люблю тебя за то, что ты остаешься со мной. За то, что никогда не покидаешь меня, хотя я пыталась уйти от тебя. Ты всегда рядом. Пока я здесь, ты будешь здесь. Мы не можем быть порознь и никогда не будем. Я люблю тебя за то, как ты позволяешь мне познавать жизнь. Через приключения, через вкус, запах и звук. Без тебя я бы не знала радости. Без тебя я бы даже не жила. Раньше я думала, что мой разум не представляет опасности. А ты — да. Теперь я знаю, что мои мысли сообщали мне ложь, а ты никогда не лгала. Я люблю тебя, потому что ты позволяешь мне любить других, обнимать близких, заниматься любовью. Брать за руку, вытирать слезу с чужой щеки. Благодаря тебе я могу проявлять и чувствовать любовь и близость. Я люблю тебя за то, что ты помогаешь мне двигаться. Ты переносишь меня из одного места в другое, быстро и медленно, осознанно, а иногда даже не отдавая себе в этом отчета. Вместе мы объездили весь мир и столько всего повидали. Мы двигаемся не так, как все остальные, по-своему, и это напоминает мне о том, что мы постоянно находимся в необыкновенном сакральном танце, перемещаясь по миру, как дыхание Бога. Я люблю тебя за то, что ты познакомила меня со временем. Никто другой не пройдет со мной жизненный путь от начала до конца. Когда ты меняешься, я вспоминаю, через что мы прошли вместе. Твои морщины и шрамы ежедневно напоминают мне о всех тех случаях, когда я смеялась, неосторожно резала яблоко, падала с качелей и щурилась, чтобы разглядеть прекрасный день под ярким небом. Кожа рассказывает мне о том, что значит стать мудрой, а суставы напоминают, что мы не вечны. Но я отказываюсь стыдить тебя из-за того, что ты не можешь делать то, что делала раньше. Я люблю тебя за то, что ты учишь меня отдыхать. Ты напоминаешь мне о необходимости заботиться о себе и углубила мое понимание того, что значит присутствовать в моменте и быть неподвижной. Научив меня отдыхать, ты научила меня чувствовать потребность в чем-то. А чувствуя потребность, я позволила другим любить себя и отдавать мне часть себя. Благодаря отдыху я понимаю ритмы жизни. Я понимаю, что смирение — это духовная дисциплина, и что мне не нужно из кожи вон лезть, чтобы быть любимой. Я люблю тебя за то, что ты носишь в себе жизнь. В тебе всегда была жизнь, еще до твоего рождения. Каждый месяц я вспоминаю об этом. Мы связаны с теми, кто был до нас и кто придет после нас. И ты всегда напоминаешь мне, что я не одна. Я люблю тебя за то, что ты чудо внутри меня. В тебе столько всего, что я никогда не смогу понять, например, почему мы с тобой иногда спорим о том, во сколько начинать день утром или когда заканчивать его вечером. Почему иногда ты хрустишь, а иногда нет? Почему тебе нравится, когда я кормлю тебя одними продуктами, а другими нет? Ты для меня загадка, и вместо разочарования теперь я чувствую удивление и благодарность. Я люблю тебя таким, какой ты есть. Сейчас я иногда удивляюсь тому, что нахожусь в этом промежуточном состоянии, когда у меня больше нет ненависти к тебе, но еще не уверена, что любовь — это действительно подходящее слово, чтобы описать мои чувства. Хотя все эти слова правдивы, в некоторые дни они кажутся абсолютной истиной, а в другие — более условными, как будто я только стремлюсь к этому. Но так как ты не сделала ничего плохого, я хочу постоянно напоминать нам обоим, что я сожалею о прошлом и что я действительно люблю тебя. Теперь, когда вы прослушали мое письмо, я предлагаю вам написать свое собственное. И если вы впервые пишете себе подобное письмо, я очень рада, что вы решились на это. Если вы уже делали это раньше, повторение никогда не будет лишним. Я делаю это упражнение регулярно, как напоминание о том, что нужно замедлиться, соединить все части себя и сделать важные вещи, которые помогают наладить отношения. Например, сказать «прости», «я ценю тебя» и «я люблю тебя». Вы можете начать свое письмо, как вам захочется, но лично мне обращение «дорогое тело» кажется очень подходящим вступлением. То, что последует за этими словами, уже ваша личная история.